Желание русского правительства заключить при содействии Конгресса мир с Турцией доказывало, что Россия, упустив благоприятный момент для занятия Константинополя, не чувствовала себя достаточно сильной в военном отношении, чтобы довести дело до войны с Англией и с Австрией. За неудачи русской политики князь Горчаков, без сомнения, разделяет ответственность с более молодыми и энергичными единомышленниками, и сам от ответственности он не свободен. Насколько прочной в условиях русских традиций была позиция Горчакова у императора, видно из того, что, вопреки известному ему желанию его государя, он принимал участие в Берлинском конгрессе как представитель России. Когда, опираясь на свое звание канцлера и министра иностранных дел, он занял свое место на конгрессе, то возникло своеобразное положение. Начальствующее лицо, канцлер, и подчиненный ему по ведомству посол Шувалов фигурировали вместе, но русскими полномочиями был облечен не канцлер, а посол. Это может быть документально подтверждено только русскими архивами, а, быть может, и там не найдется доказательств. Но, по моим наблюдениям, положение было именно таково. Это показывает, что даже в правительстве с таким единым и абсолютным руководством, как русское, единство политического действия не обеспечено. Такое единство, быть может, в большей мере имеется в Англии, где руководящие министры, получаемые им донесения, подлежат публичной критике, в то время как в России только царствующий в данный момент император в состоянии, по мере своего знания людей и способностей, судить, кто из информирующих его слуг ошибается или обманывает его и от кого он узнает правду. Я не хочу этим сказать, что текущие дела ведомства иностранных дел решаются в Лондоне умнее, чем в Петербурге, но английское правительство реже, чем русское, оказывается в необходимости прибегать к неискренности, чтобы загладить ошибки своих подчиненных. Правда, лорд Пальмерстон 4 апреля 1856 года сказал в Нижней палате с иронией, вероятно, не понятые большинством членов палаты, что отбор документов о Карси для предъявления их парламенту потребовал большой тщательности и внимания со стороны лиц, занимавших не подчиненные, а высшие должности в ведомстве иностранных дел. «Синяя книга о Карси», кастрированные депеши сэра Александра Бернса из Афганистана и сообщение министров о происхождении ноты, которую в 1854 году Венская конференция рекомендовала султану подписать вместо Меншиковской, является образчиком легкости, с которой в Англии могут быть обмануты парламент и печать. То, что архивы ведомства иностранных дел оберегаются в Лондоне тщательнее, чем где-либо, позволяет предположить, что в них можно найти еще и другие подобные образчики. В общем, однако, можно все же сказать, что царя легче обмануть, чем парламент. В Петербурге при дипломатических переговорах о выполнении решений Берлинского конгресса ожидали, что мы без дальнейших около личностей и, в частности, без предварительного соглашения между Берлином и Петербургом, будем поддерживать и проводить любую русскую точку зрения против австро-английской.